Гуру, страдания и испытания неизбежны. Их надо научиться переносить. Не бывает восхождения духа без страданий. Но отношение к ним надо изменить и научиться переносить их, не теряя ни равновесия, ни даже радости. Во всяком случае, спокойную уверенность и ровное настроение будем учиться удерживать, несмотря ни на что. Пусть кто-то страдает, но кто-то другой внутри, пусть только лишь смотрит и наблюдает, не вовлекаясь в личные переживания. Смотрящий неуязвим ничем.